Ты с ним разговаривала?» «Не поняла, чего он хочет». Она даже не знала, что такое NHK. Определенно, девочке не хватает фундаментальных знаний для выживания в этом мире. «По телефону всего не объяснишь. Но если коротко, это огромная организация, в которой работает целая куча людей. Их люди по всей Японии каждый месяц звонят другим людям в двери и собирают деньги. Только мы с тобой им платить ничего не должны, потому что мы ничего от них не получаем. Но главное, ты ему не открывала, верно?» «Дверь не открывала, как ты сказал». «Ну и молодец». «Он сказал, что я вор». «Не обращай внимания». «Но ведь мы ничего не украли». «Разумеется, мы ничего плохого не сделали». Фукаэри снова умолкла. «Алло!» — позвал Тенго. Фукаэри долго ничего не отвечала. Похоже, разговор окончен, решил было Тенго, но в трубке вдруг снова послышался какой-то звук. «Алло!» — опять позвал Тенго, уже погромче. Фукаэри чуть слышно кашлянула. «Он хорошо тебя знал». «Кто? Сборщик взносов?» «Да, из NHK». «И назвал тебя вором?» «Не меня». «Значит, меня?» Фукаэри не ответила. «Как бы там ни было, телевизора у меня дома нет, и у корпорации NHK я ничего не крал». «Очень злился, что не открываю». «Ну и черт с ним. Пускай злится, ему полезно. Но кто бы что ни говорил, дверь не открывай ни в коем случае». «Дверь не открою». Сказав так, Фукаэри вдруг повесила трубку. А может, и не вдруг. Возможно, для нее бросание трубки было делом совершенно естественным и логичным. И лишь ему, Тенго, это показалось неожиданным. В любом случае, пытаться уловить, о чем Фукаэри думает и что ощущает, занятие бесполезное. Это он понял давно. Принцип эмпирики. Тенго повесил трубку и вернулся в палату к отцу. Того пока обратно не привезли. Силуэт его тела еще угадывался на смятой постели. Но воздушного кокона в ней, увы, не было. В прохладных вечерних сумерках, заполнивших палату, оставалось лишь слабое ощущение человека, который был здесь совсем недавно. Глубоко вздохнув, Тенго опустился на стул и, сложив руки на коленях, долго разглядывал вмятину на отцовой постели. Затем встал, подошел к окну, посмотрел наружу. Над сосновой рощей, защищавшей лечебницу от морского ветра, растянулись темные осенние облака. Такого красивого заката он не наблюдал уже очень давно. Откуда сборщик взносов NHK может хорошо знать Тенго, непонятно, хоть убей. В последний раз такой человек приходил чуть ли не год назад. Стоя в дверях, Тенго вежливо объяснил ему, что телевизора в квартире не держит и никаких программ, соответственно, не смотрит. Сборщика взносов это объяснение не убедило. Он поворчал, но убрался во свояси. Неужели и сегодня приходил тот же самый? Помнится, тот мужик тоже назвал Тенго вором. Но приходить к человеку год спустя и заявлять, что хорошо его знает, было странно даже для служащего NHK. В дом его Тенго не впускал и поговорил с ним на пороге от силы минут 5. «Да черт с ним», — решил Тенго. «Главное, что Фукаэри ему не открыла. Повторных визитов такие типы, как правило, не наносят. Их подгоняет рабочая норма. А от ругани с теми, кто платить не хочет, они давно устали. Поэтому тех, кто им отказывает, они в дальнейшем обходят стороной, а навещают тех, кто все-таки платит». Тенго снова осмотрел вмятину на постели отца и подумал, какую кучу обуви стоптал его отец, собирая эти чертовы взносы. Изо дня в день, накручивая маршрут за маршрутом, он, наверное, выкидывал по нескольку пар ботинок в год. Все эти ботинки были совершенно одинаковыми. Черные, на толстой подошве, практичные и дешевые. Отец ходил в них целыми днями. Подошвы стирались, каблуки скособочивались. Всякий раз, когда маленький Тенго смотрел на эти изуродованные туфли, его сердце сжималось. Не столько от жалости к отцу, сколько от сострадания к бедной обуви. Разношенные до нельзя, эти ботинки напоминали рабочую скотину, которую гоняли в хвост и в гриву, пока не изводили до смерти. Но разве теперь сам отец не напоминает такую же загнанную до смерти рабочую скотину? И разве он не похож на ботинки, которые износил? Тенго снова бросил взгляд за окно, на густеющий закат. И снова вспомнил воздушный кокон, окутанный голубоватым сиянием, и спящую в нем маленькую Аомаме. Появится ли опять воздушный кокон? И правда ли, что время — прямая линия? «Кажется, я застрял», — произнес Тенго, обращаясь к стенке. «Слишком много переменных величин. Никакому вундеркинду не разобраться». Но стены, понятно, не отзываются. И мнения не высказывают, просто отражают краски заката, и все.